весне 1922 операция «Фартовый» покатилась под откос. Первым понял это Сеня Гавриков. Недаром в комиссарах побывал. Вначале только хмурился, а потом изложил, гладко, как будто на лекции. Не туда свернули. Одно дело авторитетный Иван, совсем иное монстр, которым детей пугают. Питерские газеты про что иное печатать забыли. Фартовый, фартовый, фартовый, чуть не на каждой странице. Десятка три самых серьезных деловых Пантелкин с товарищами к этому времени уже оприходовали. Однако великая слава пролетарского Робин Гуда зазывала на скользкую дорогу сотни новобранцев. Добыча казалась близкой и беззащитной. Жирные наглые совбуры, кто за них заступится? Эх, и яблочко да проспиртовано, Нетман сейфу прикупил, ждет фартового. Думали так многие. Руки вверх, я фартовый. Популярнее этих слов в городе не было. Фартовых тезок к этому же времени объявилось не менее 6 душ. Причем 2 были явные психи, стрелявшие при налете даже в домашних кошек. В знаменитого бандита играли дети, бойкие писаки уже успели сочинить 4 романа, причем 1 умудрились издать в Риге у эмигрантов. А в народе объявилась немалая шаткость. Те, что духом послабее, бежали на базар за пудовыми замками. Кто духом потверже и поумнее, выводы делал, иногда даже вслух. Трудно стало в городе жить, слишком много добра понабрали. Только не для бедняков. Помнишь, как мы голодали? Революция еще не кончена. Пусть погоняются с гончими. Сегодня стихи. А что завтра? Ничего хорошего не видел в этом завтра комиссар Гавриков. Одним словом, или ошибка, или того хуже провокация. Леонид не витал в таких облаках. Руководству в конце концов виднее. Политика – дело сложное и непонятное, но операция становилась неуправляемой, опасной. Тани рыбы зуба паскудны. Вместо красивой работы выходила большая кровавая беготня своих за своими. Стрелять в питерских оперов не было ни малейшего желания. Перебьют друг друга, кому на радость? Эх, и яблочко, куплю провизии, подожду конца большевизии. А еще Леонид ненавидел бандитов. И раньше не любил, но теперь, когда присмотрелся, по хазам да малинам пожил, вообще перестал за людей считать. Тупое зверье, на таких патроны тратить жалко. Начальство соображения выслушало очень внимательно и приняло меры.